Глава 10. Лицо. Когда Майкл вышел из-за стола, Флёр тоже встала. Прошло больше 2 дней с тех пор, как она рассталась с Уилфридом, она еще не пришла в себя. Открывать устрицу жизнь, собирать редчайшие цветы Лондона, все, что так ее развлекало, теперь казалось скучным и бессмысленным. Те 3 часа, когда непосредственно за потрясением, испытанным ею на Корк-стрит, она испытала другое потрясение в своей собственной гостиной, так выбили ее из колеи, что она ни за что не могла приняться. Рана, которую разбередила встреча с Холли, почти затянулась. Мертвый лев рядом с живым ослом — довольно незначительное явление, но она никак не могла вновь обрести что? В том-то и дело. Флёр целых 2 дня старалась понять, чего ей не хватает. Майкл по-прежнему был как чужой. Уилфред потерян, Джон заживо похоронен, и ничто под луной не ново. Единственное, что утешало ее в эти дни тоскливого разочарования, была белая обезьяна. Чем больше Флёр смотрела на нее, тем более китайской она казалась. Обезьяна с какой-то иронией подчеркивала то, что, может быть, подсознательно чувствовала Флёр. Все ее метания, беспокойство, погоня за будущим только доказывают ее неверие ни во что, кроме прошлого. Современность изжила себя и должна обратиться к прошлому за верой. Как золотая рыбка, которую вынули из теплого залива и пустили в холодную, незнакомую реку, Флёр испытывала смутную тоску по родине. Оставшись в испанской столовой наедине со своими переживаниями, она, не мигая, смотрела на фарфоровые фрукты. Как они блестели, такие холодные, несъедобные. Она взяла в руки апельсин. Сделан совсем как живой. Бедная жизнь. Она положила его обратно. Фарфор глухо звякнул, и Флёр чуть вздрогнула. Обманула ли она Майкла своими поцелуями? Обманула? В чем же? В том, что она не способна на страсть? Но это неправда, подумала она. Неправда. Когда-нибудь я покажу ему, на что я способна. Всем им покажу. Она посмотрела на висевшего напротив Гойю. Какая захватывающая уверенность в рисунке. Какая напряженная жизнь в черных глазах этой нарумяненной красавицы. Вот это знала бы, что ей нужно, и, наверное, добилась бы своего. Никаких компромиссов, никакой неуверенности. Не бродить по жизни, раздумывая, в чем ее смысл и стоит ли вообще существовать. Нет, просто жить ради того, чтобы жить.